Часть вторая. Рика. Спустя месяц. Я иду по длинному темному коридору, минуя каюты. Двигатели гудят у меня под ногами. Кажется, словно я одна на борту, но это не так. От этой яхты у меня всегда будут мурашки по коже, наверное. Добравшись до последней комнаты, вынимаю свои AirPods, прислоняюсь к двери ухом и прислушиваюсь. Только ничего не слышу. Обхватив ручку, медленно ее поворачиваю и открываю дверь. На кровати под одеялом заметен силуэт. Я проскальзываю внутрь, не включая свет. Кладу телефон с наушниками на комод и смотрю на нее. Тусклый свет заходящего солнца просачивается сквозь жалюзи, отбрасывая полосатую тень на тело Алекс. Подхожу и тихо забираюсь на кровать. И, оседлав девушку, нависаю над ней, опираясь на колени и ладони. В последнее время она единственная, кто способен вызвать у меня улыбку. Разглядываю ее лицо, безупречную кожу, длинные ресницы, вздернутый нос и румяные щеки. Алекс дышит спокойно, ее глаза не двигаются под веками. Она такая умиротворенная. Если честно, ей не дашь больше 12, когда она спит. Девушка выглядит уязвимой, невинной, чистой. Но стоит ей открыть глаза, и ты увидишь женщину. Я провожу по ее носу кончиком своего. Алекс шевелится, а я улыбаюсь. Один из стюардов сказал, что она первой поднялась на борт поздним утром. Правда, я с ней еще не виделась, решив сначала позаниматься в тренажерном зале. Теперь же не могу больше ждать, пока она проснется. Медленно опустившись на Алекс, кладу голову ей на грудь и крепко ее обнимаю. Она ерзает подо мной, зевнув. «Если приходишь ко мне, благоухая, парфюмом за $700, ты не можешь ожидать, что все останется в платоническом русле, Рика. Это мучительная пытка». Я смеюсь. «Почему ты спишь?» «Потому что некоторые из нас работают по ночам». Алекс вытягивает руки вверх и снова зевает. «К тому же сегодняшняя ночь для всех нас окажется долгой». «Да уж». Закрыв глаза, слушаю биение ее сердца. «Я бы все отдала, лишь бы не выходить из этой каюты. Просто бесконечно тянуть время, чтобы конклав так и не начался. Алекс — моя безопасная гавань». «Тебя обнять?» — спрашивает она. Прежде чем я успеваю ответить, девушка заключает меня в объятии. «Нервничаешь?» Я не отвечаю. Если не придавать этому большого значения, получится убедить себя, что я просто слишком остро реагирую. Тепло Алекс, одетый в камисоль, окутывает и успокаивает. Она гладит мои волосы. «Ты слишком молода для всего этого, знаешь?» «Мы все слишком молоды». «Да, я 22-летняя аспирантка и мэр, ко всему прочему взявшая под контроль львиную долю своего наследства, включая бизнес и недвижимость. Но у каждого из нас дел не в проворот. И похоже, чем дальше мы движемся, тем больше опасностей возникает». Меня снедает чувство вины. «А ты слишком хороша для всего этого. Слишком хороша для сложностей, в которые мы ее впутываем. Мы тебя любим, ты же знаешь. Я все еще не смотрю ей в глаза. Ты — дыхание, кормящее волка». Просунув руки девушке под плечи, поглаживаю ее большими пальцами. Прижимаюсь еще крепче, потому что Алекс лучшая из нас. По-прежнему невинная, по-прежнему чистая, несмотря на всю мерзость, происходящую в ее жизни. зато уже неуязвимая. Она всегда готова прийти на помощь, и я сомневаюсь, что без нее мы бы добились всего этого. Знаю, я не должна искать утешение в ней так часто. Только среди всей этой суматохи Алекс, похоже, единственная, кто понимает, что я слабая. Когда доходит до дела, я по-прежнему ощущаю себя ребенком, играющим во взрослого. Чувствую, как она сглатывает, затем тихо произносит. «Я когда-нибудь рассказывала тебе, почему переехала в Делькур?» «Нет». А я не особо любопытствовала о ее прошлом. Знаю лишь то, что Алекс выгнали из дома в 17 лет, и что обсуждать своих родителей она не хочет. «На первом курсе я жила в студенческом общежитии», — говорит она, продолжая размеренно гладить мои волосы. «Брала ссуды, получала стипендию, подрабатывала в пивной забегаловке в Уайт-Холле». Я внимательно слушаю. Видимо, это было всего за несколько месяцев до нашего знакомства. «Однажды я со своей соседкой весь вечер тусуюсь на вечеринке. Мы напиваемся. Возвращаемся в общагу пьяные и возбужденные. Она звонит с ноутбука своему бойфренду из Йеля. Они всегда общались с помощью видеозвонков по телефону, поэтому я никогда не видела его. Знала только, что он гений. Ему 22, и он учится на последнем курсе». Алекс ненадолго замолкает, а я жду. «Мы болтаем, шутим, обе флиртуем с ним, смешим его, что оказалось не самой легкой задачей, ведь парень выглядел немного грустным. Я не могла понять, в чем причина. Однако что-то определенно было не в порядке». Алекс снова делает паузу. «В общем, слово за слово, мы перешли к теме того, считается ли изменой, если его девушка переспит с другой девушкой. Я смотрю на него, потом на свою соседку и... начинаю расстегивать ее блузку». Алекс едва слышно смеется, словно случившееся теперь кажется ей очень глупым. «Не знаю, в какой момент дурачество переросло в реальный поцелуй и раздевание друг друга. Но когда я бросила взгляд на монитор, парень уже не улыбался. Он будто разучился дышать, настолько был заворожен. Он почти не моргал, наблюдая за нами». Ее голос затихает до шепота. «Наблюдая за мной». Закрыв глаза, слушаю дальше, в то время как Алекс массирует мне кожу головы. «Мы трахнулись на моей кровати для него, Рика». Я представляю описываемую ею сцену. «Секс был немного скучным. Она нервничала и стеснялась», — поясняет моя подруга. «Поэтому мне пришлось взять инициативу в свои руки. Однако останавливаться я не желала, потому что не хотела, чтобы он перестал смотреть на меня. Я думала, может, он будет трогать себя, мастурбировать или типа того, но парень просто неотрывно наблюдал». Мои мысли возвращаются в прошлое. Внезапно, 16-летние, я снова стою в катакомбах. Я тоже любила подглядывать, точнее слушать, ведь Майкл завязал мне глаза в тот день. «Было так жарко», — Алекс опять принимается гладить меня по спине, хотя я понимаю, что она затерялась в собственных воспоминаниях. «Иногда происходящее гораздо волнительнее, если ты не имеешь возможности прикоснуться к человеку. Мне хотелось, чтобы та ночь никогда не заканчивалась. Твою мать, было так хорошо!» Она глубоко вздыхает, ее грудь вздымается под моей головой. «Правда, после этого мои отношения с Авророй испортились. Она ничего не сказала, только и так было ясно, что ей стыдно. Из-за ее реакции я тоже начала стыдиться. В тот момент все казалось естественным, но она превращала случившееся в нечто грязное, словно ее заставили. А я в итоге осталась ненормальной, раз мне понравилось. Еще она стала недоверчивой. Я не понимала, почему, пока во время очередной ссоры Аврора не проболталась, что он хотел опять посмотреть на нас. Он спрашивал у нее, сделаем ли мы это для него еще раз. Несмотря на презрение к ее соседке, У меня в животе зарождается трепет. Я люблю Алекс и пойму любого, кто не сможет насытиться ею. Нет ничего необычного в ревности Авроры, как и в том, что Алекс нравится быть желанной. «Видимо, в порыве гнева она все-таки согласилась», — заметила она. «Я тоже хотела повторить ту ночь». После короткой паузы Алекс произносит. «Полчаса спустя она вышла из комнаты, порвав с ним, а он умолял меня не останавливаться». Ее голос звучит сдавленно от боли. «Она остановилась? Как бы поступила я, если бы на его месте был Майкл? Алекс и этот парень не вместе. Значит, все закончилось плохо, либо вообще не началось. Через неделю, — тихо шепчет она, — они вновь сошлись. Я же получила репутацию университетской шлюхи». Я вновь закрываю глаза. «Через месяц я лишилась стипендии. С ним больше не виделась и не общалась. Нас с Авророй обеих выгнали из общежития за наши скандалы. А мой босс представил меня одному из множества своих друзей, которые в дальнейшем помогут мне платить за мою новую квартиру. Господи! Нашу жизнь определяют принимаемые нами решения. Порой я задумываюсь, как бы сложилась моя, если бы я не желала так сильно, чтобы он смотрел на меня. Если бы не начала трахаться с каждым, кто за это платит. Раз уж я больше никогда не услышу от него, какая я красивая, то, может, мне будет безразлично, что делать со своим телом или с кем его делить». Алекс крепче сжимает меня в объятиях. «Но тогда я могла бы не подружиться с тобой и парнями. Наши пути не пересеклись бы, и у меня бы не появилась семья». Она дрожит. Мои легкие будто переполняются, чувствуя ее тяжелое дыхание. Понимаю, она вот-вот расплачется. «Мне нужно вернуть Уилла, Рика», — шепчет Алекс. Я поднимаю голову, упираюсь подбородком ей в грудь и вижу, что глаза девушки блестят. Она поджимает губы, стараясь обуздать свои эмоции, после чего поясняет. «Я люблю тебя, Бэнкс, Уинтер, и парней, но Уилл меня понимает». С щемящим сердцем смотрю на нее. Алекс умело притворяется. Мне никогда в голову не приходило, как сильно она скучает по нему. Все время, пока Дэймон был в бегах, она поддерживала Уилла. И мы все смотрели на это именно так. Алекс с Уиллом заботится о нем, составляет ему компанию. Только наши предположения оказались ошибочными. Она цеплялась за Уилла не меньше, чем он цеплялся за нее. «Он не заслужил тебя, — говорю я, — бойфренд твоей соседки». Несколько секунд девушка с горечью смотрит на меня, потом вздыхает и натянуто улыбается. «Да, никто не заслуживает», — шутливо заявляет Алекс. «По крайней мере, не меньше, чем за $500 в час». Я посылаю ей многозначительный взгляд из-за такой резкой смены настроения. «Алекс». Внезапно она переворачивается вместе со мной, кладет голову на мою грудь и требовательно произносит. «Теперь твоя очередь сделать мне массаж головы». Раздосадованная тем, что Алекс сменила тему разговора и снова натянула на себя эту маску, я замираю на мгновение. Одетая в майку и трусики, она крепко держит меня и перебрасывает свою длинную обнаженную ногу через мои. Я тихо смеюсь. Прячется за игривостью. Уилл тоже так делает. Как только я начинаю гладить ее по голове, дверь каюты распахивается. На пороге мы видим Бэнкс. Девушка резко останавливается. Ее брови взлетают почти до линии роста волос. Челюсть отвисает. Губы удивленно округляются, когда она замечает наше уютное объятие. Пятясь назад, Бэнкс тянет дверь на себя. «Да заходи!» — выкрикиваю я. «Мы ничего не делаем!» «Ради всего святого!» Она замирает, уголок ее рта приподнимается в полуулыбке. И она возвращается, закрыв за собой дверь. «И сотри со своего лица это выражение, словно у тебя запор», — говорит Алекс. Бэнкс, одетая в спортивную одежду, как и я, но с распущенными волосами, подходит к кровати. «Паршивка!» — огрызнувшись, она забирается на кровать, ложится рядом со мной и тоже принимается массировать голову Алекс. Однако ее массаж согнутыми пальцами больше похож на то, как чешут голову собаки. «Перестань!» — рявкает Алекс. «Ненавижу тебя!» Мы с Бэнкс смеемся. У нее около 58 собак. Ладно, немного меньше. Поэтому она делает это по привычке. «Мэтс в порядке?» — спрашиваю я, глянув на Бэнкс. «Ага», — отвечает она. «Он у твоей мамы с нянями. Надеюсь, Иварсон уже тоже там». «Замечательно. Моя мама на седьмом небе в последнее время, окруженная детьми. Они с матерью Кая, Викторией, радостно ходят по улицам Тандер-Бэй, скупая все подряд для своих внуков. Удивительно, что Ивару еще не приобрели машину. Ну, знаешь, на будущее, когда он подрастет. Где Уинтер? Вероятно, получает дозу Дэймона на заднем сиденье машины. Она скоро появится». Я прыскаю со смеху. Полагаю, Уинтер ни в чем ему не отказывает, ведь ей незачем осторожничать, если она уже беременна. А Майкл присоединяется к разговору Алекс. «В пути». Она поднимает голову, и я перестаю ее гладить. «Значит», — она смотрит на Бэнкс, — «ты с Каем». Затем поворачивается ко мне. «Ты с Майклом, Дэймон с Уинтер и...» «Миша с Райан», — добавляю я. «Они присоединятся к нам, потому что Миша — кузен Уилла, так что в решении некоторых вопросов он захочет участвовать». «Миша и Райан», — задумчиво повторяет Алекс. «И что я должна делать сегодня, пока остальные будут брать перерывы?» На слове «перерывы» она пальцами изображает воздушные кавычки, словно сама не найдет способ пикантно провести свободное время. «Ох, с кем же Алекс поиграть?» «На яхте экипаж в полном составе», — заверяю я. Глаза девушки распахиваются шире. «К тому же Дэвид и Лев приедут с Дэймоном», — уточняет Бэнкс. Алекс хватает ртом воздух, после чего морщится, восторженно взвизгнув. «Это просто Рождество и мой день рождения в одном флаконе!» Взъерошив ей волосы, опрокидываю ее на спину, быстро чмокаю в нос и щеку. «Мы о тебе не забыли, не волнуйся!» Она смеется. Мы с Бэнкс соскакиваем с кровати и направляемся к двери. «Сбор в 8 часов», — говорю я Алекс, подхватив свои наушники и телефон с комода. Не вставая, она показывает мне большой палец, потом отсоединяет свой телефон от зарядного устройства. Несколько мгновений я колеблюсь, наблюдая за ней, и понимаю, сколько бы людей ни окружала Алекс, она все равно кажется одинокой. Закрыв дверь, иду по коридору вместе с Бэнкс. Она останавливается возле их с Каем каюты. 8 часов», — вторит мне Бэнкс, войдя внутрь. «Ага», — отвечаю, уже попутно снимая блокировку с экрана. Включаю быстрый набор, подношу телефон к уху и поднимаюсь по лестнице на мостик. После 2 гудков на том конце раздается голос мистера Лайла. «Мисс Фейн?» «Здравствуйте, приветствую его. Запишите следующую информацию, пожалуйста». На миг повисает тишина. Затем он произносит. «Хорошо, я готов». «Александра Зоуи Палмер из квартиры 1608 в Делькуре. Найдите ее соседку с первого курса колледжа. Инструктирую я. Парня, с которым эта женщина встречалась в тот период, тоже. Возможно, он учился в Йельском университете. Мне нужны все данные к завтрашнему дню». «Понял». «Спасибо». Сбросив звонок, выхожу на мостик. Наверное, не следует вторгаться в личную жизнь Алекс. Однако я пока не решила, сделаю ли это. По крайней мере, если сделаю, то буду подготовлена. У штурвала Джордж Баррис проверяет контрольный список. А его первый помощник, Самара Чен, работает на своем посту. Заметив факсы, выскальзывающие из аппарата, отрываю их и читаю. На Пифоме установлена спутниковая система отслеживания погодных условий, но капитан предпочитает перестраховываться. И это хорошо. Я удовлетворенно киваю, ознакомившись с прогнозом погоды. «Можете выходить из гавани», — говорю я, вновь двинувшись к выходу. «Бросьте якорь примерно в миле от берега, и мы подождем мистера Криста». «Да, мисс Фейн». Оставив бумаги им, вдруг останавливаюсь и смотрю на порт через окно. Стюарды поднимают на борт пару чемоданов. Кто-то еще приехал. Моя спина охлаждается от выступившего пота. В животе затягивается тугой узел. Но я знаю, что это не Майкл. Ему понадобится пара часов, чтобы добраться до нас из Сиэтла. Я спускаюсь с мостика в гостиную. Взяв с блюда несколько кусочков прошутто и сыра, выхожу на верхнюю палубу. На корме вижу Дэймона, смотрящего на темнеющую воду. Заходящее солнце светит нам в спины. Он хмурится, держа свою еду на ладони, прислоняясь к колонне. Жую и наблюдаю за ним. В прошлый раз, когда я стояла на его месте, Уилл был в воде с цементным блоком, привязанным к лодыжке. А Тревор пытался меня убить. Мы с Уиллом едва не погибли той ночью. «Иногда», — говорит Дэймон, нарушив молчание, «я даю волю своим мыслям и постоянно возвращаюсь сюда». Он тяжело дышит, глядя на океан. Я забрасываю кубик сыра в рот. Только на сей раз Майкл не успевает поймать его, а ты не всплываешь на поверхность. Развернувшись, Дэймон садится на перила, сует руки в карманы и встречается со мной взглядом. Теперь я очень часто вижу в нем нашу мать. Раньше не замечала этого. То, как его глаза округляются, и требуется секунда-другая, чтобы понять. Либо он радостно удивлен, либо раздражен. Как он говорит все, что хочет, и не любит врать. То, как они оба ненавидят одиночество. Удивительная вещь — время. 3 года назад я думала, что умру на этой яхте. Дэймон был последним человеком, которого я хотела бы видеть, с которым хотела бы общаться. Никогда в жизни так не боялась. Сейчас практически и дня не проходит, чтобы я с ним не разговаривала или не нуждалась в нем. «Знаешь», — начинаю я, приближаясь к нему. Он поднимает голову, прислушиваясь. Однако я не продолжаю. Сделав вдох и выдохнув, бросаюсь вперед и толкаю брата в грудь. Выпучив глаза, Дэймон взмахивает руками. В следующее мгновение он теряет равновесие и падает за борт. «Черт, твою мать!» — раздается прежде, чем его тело, пролетев добрых 3 метра вниз, с громким всплеском скрывается под водой. Забросив в рот очередной кусок холодной ветчины, смотрю вниз. Он что, ударился о воду плечом? Проклятье, как можно было удариться плечом? Дэймон всплывает, отплевываясь и посылая брызги в разные стороны. Откидывает волосы назад и сверлит меня взглядом. Я не без усилий подавляю улыбку. Капли воды скопились на его ресницах, губах, и я никогда не видела более взбешенных бровей. «Ты маленькая дрянь», — рявкает он. «Ладно, да, я перегнула палку. Признаю», — говорю дразнящим тоном. «Но это справедливо. Я чуть не умерла тогда, Дэймон». «Тащи свою задницу сюда, и я покажу тебе, что такое смерть». «Ты спятил?» Отвечаю, выбирая на ладони еще один кусочек сыра. «Вода холодная». Зарычав, парень плывет обратно к судну, а я наконец-то позволяю себе засмеяться. Он кажется таким ранимым. Захватив полотенце, спускаюсь по трапу и вижу, как Дэймон запрыгивает на кормовую платформу. Когда он встает на ноги, его белая рубашка и черные брюки липнут к телу. Зато волосы выглядят хорошо. Сдержав улыбку, протягиваю ему полотенце. «Отвали!» Однако полотенце все же выхватывает из моей руки. «Что за нюня? Похоже, некоторые способны лишь пакостить другим». «Знаешь, то чувство вины, которое я испытывал минуту назад», — выпаливает Дэймон. «Оно полностью улетучилось». «Хорошо, киваю я. У нас есть проблемы поважнее в сегодняшней повестке дня». Он продолжает негодовать, вытирая лицо и волосы, и затем снимает ботинки. «Все в сборе?» — окликает кто-то. «Мы можем отчаливать!» Посмотрев на капитана, стоящего на мостике, машу ему рукой. «Мы готовы!» Я возвращаюсь с Дэймоном на верхнюю палубу. Двигатели начинают урчать громче. «Майкл уже на месте?» «В пути!» Выбросив остатки своей еды, беру бутылку воды. «Мне бы очень хотелось, чтобы все перестали меня об этом спрашивать». Готовая отправиться в свою каюту и принять душ, огибаю барную стойку, но Дэймон хватает меня за руку. Я останавливаюсь и заглядываю в его темные глаза. «Сегодня мы выкладываем все карты на стол», — замечает он. «Все». Мое сердце пропускает удар. Мышцы, которые еще несколько секунд назад были расслаблены, напрягаются. И все-таки я согласно киваю. «Знаю». Яхта выходит в темные воды Атлантики. В ночном небе загораются звезды. На протяжении следующих двух часов в моей голове крутятся лишь слова Дэймона. «Все карты на стол». Приняв душ и одевшись, не могу думать ни о чем другом, кроме того, что произойдет через час. Или несколько часов. Или завтра. Все зависит от сегодняшнего вечера. Накрасив губы, слышу слабый звук лопастей, разносящийся эхом вдалеке. От страха легкие сжимаются, будто в тисках, становится трудно дышать. Я поднимаю взгляд к потолку. На палубу садится вертолет. Майкл здесь. Часы в каждой каюте отбивают ровно 8. Даже из ванной комнаты по коридорам доносится приглушенный звон. Майкл не отправился искать меня после прибытия. Я выхожу из своей комнаты, захватив телефон. Вопреки ожиданиям, я не получила от него ни сообщений, ни звонков за все время моего отсутствия в нашей каюте. Это к лучшему. Именно поэтому я решила собраться на другом конце судна. Не хочу его видеть до начала конклава, иначе потеряю самообладание. Райан, подружка Миши, открывает дверь их каюты. Он выходит вслед за ней. Я улыбаюсь, когда она смотрит на меня, и, не удержавшись, окидываю взглядом ее наряд. На девушке обтягивающее черное платье до середины бедра и черные туфли на каблуках, из-за высоты которых я чувствую себя коротышкой. Миша поворачивается ко мне. Он в черном костюме, явно сшитом на заказ, без галстука. И что бы ни говорил Дэймон, его татуировки действительно сочетаются с любой одеждой. Каждый из нас надел черное. Я едва не смеюсь. Рада, что все без слов поняли. Нынешний вечер для цвета силы. Миша жестом пропускает меня вперед. «Показывай дорогу». Я иду по коридору и чувствую, как они следуют за мной. Вышедший из своей каюты Алекс присоединяется к ним. Вчетвером мы направляемся в носовую часть, спускаемся под прогулочную палубу, глубже, в недра яхты. Стеклянные стены мерцают в свете свечей, установленных в бра. Я сворачиваю за угол и вхожу через открытые двери в большой зал, где уже собрались Кай, Уинтер, Бэнкс и Дэймон. Дальняя стена полностью состоит из панорамных окон. Майкл стоит перед ними спиной ко мне и смотрит на океан. Миша, Райан и Алекс проходят мимо, пока я медленно переступаю порог. Не в силах отвести глаз от него. Мои внутренности буквально тают. Испытывая желание и любя его уже много лет, я по-прежнему чувствую себя очарованной 16-летней девчонкой, наблюдающей со стороны. Влюбленной настолько сильно, что это причиняет боль. Стюарды заканчивают расставлять еду и напитки на буфетной стойке, берут пару бутылок красного со стеллажей и открывают их для нас. Как только они уходят, двери закрываются. Все присутствующие занимают места за большим круглым столом. Майкл оборачивается, и наши взгляды встречаются. Его ореховые глаза парализуют меня. Становится трудно дышать, потому что я вижу в них то же, что и всегда. Любовь, нужду, вожделение. Только сейчас все изменилось. К этим чувствам присоединилась нерешительность. Словно он не уверен, что со мной делать. Взгляд его прекрасных глаз скользит вниз по моему телу, облаченному в длинное тонкое черное платье с глубоким декольте, вырезами по бокам и открытой практически до задницы спиной. Кожаный ремень опоясывает талию, чтобы материал прилегал плотнее. Я делаю шаг вперед. Моя нога показывается в разрезе, достигающем верхней линии бедра, и я знаю, что Майкл видит. Точнее, не видит под моим платьем. Стиснув челюсти, он вновь устанавливает зрительный контакт. Его глаза слегка вспыхивают. Хочется позлорадствовать, получить удовольствие от того, что дразню его. Но мне это нравится. Нравятся наши отношения. Я занимаю ближайший стул. Кай, Бэнкс и Алекс садятся справа. Миша, Райан, Дэймон и Уинтер слева. Майклу достается последнее свободное место прямо напротив меня. Вдруг он снова быстро встает. «Прежде чем мы начнем...» Парень открывает блестящую черную коробку, стоящую на столе. Достает оттуда несколько черных футляров поменьше. Протягивает по одному Дэймону, Каю и Мише. Затем берет свой и идет ко мне. «Когда Уилл вернется, — говорит он всем, — мы придумаем что-нибудь для мужчин, но у каждой семьи есть фамильные реликвии». Остановившись рядом, Майкл заглядывает в мои глаза. Парни открывают футляры, в то время как каждое нервное окончание под моей кожей искрит из-за его внимания. Он ставит открытую коробочку на стол передо мной и что-то достает из нее. «Пусть эти вещицы будут первыми в нашей коллекции», — добавляет Майкл, подняв витиеватое черное колье с подвеской в центре. «Что это?» — спрашивает Уинтер, пока Дэймон достает ее украшение. «Ожерелье», — отвечает он. «Это ошейник», — зло выпаливает Бэнкс. Мы с Майклом улыбаемся друг другу, услышав ее выпад. «Зато оно красивое. Величественные. Тонкие черные цепи, усеянные маленькими черными камнями, переплетаются между собой и соединяются овальным кулоном. Майкл надевает колье на мою шею. Кай и Дэймон делают то же со своими женщинами. «Тут есть белый кулон», — описывает Дэймон для Уинтер. «На нем изображен череп с оленьими рогами, над подушкой из травы, на которой лежит змея. Череп символизирует наши истинные лица». Майкл защелкивает застежку. Нижняя цепочка спадает лишь до моих ключиц. То, кем мы остаемся, даже когда надеваем свои маски. «Зов бездны», — Дэймон шепчет на ухо Уинтер. «Рога оленя символизируют бдительность, поддержание связи со своим внутренним ребенком. Невинность, зоркость. Змея означает перерождение и трансформацию». Дотронувшись до кулона пальцами, я добавляю. «И плодовитость». Несколько секунд Майкл смотрит мне в глаза, после чего отворачивается, возвращается на свое место, достает еще один футляр, ставит его перед Алекс и открывает. Однако она останавливает его. «Я хочу, чтобы Уилл надел это на меня!» Кивнув, Майкл закрывает коробочку. Стоя возле своего стула, он переводит взгляд на Мишу и Райан, просто уставившуюся на колье, до сих пор лежащее в футляре. «Оно принадлежит семье», — сообщает Майкл. «Если откажешься, то вернешь его нам, больше никому, поняла?» Она смотрит сначала на него, потом на Мишу, сидящего рядом, и нервно кивает. «Я признательна за такой жест», — говорит Райан, снова взглянув на своего бойфренда. «Нам есть над чем подумать». Миша не произносит ни слова. «Мне абсолютно понятна их нерешительность. Ее я не очень хорошо знаю. Но подобные обязательства не для Миши. Ему нравится свобода, отсутствие необходимости отчитываться перед кем-либо, кроме Райан. Никогда не слышала, чтобы он состоял в каких-либо клубах, не считая его музыкальной группы. Парня парализует, если слишком большое количество людей будет вмешиваться в его личные дела. Он не такой. К тому же, откровенно говоря, у нас с ними нет никакой совместной предыстории. Все остальные собрались здесь, потому что по-другому и быть не могло. Миша здесь лишь ради Уилла». Майкл садится, проводит пальцами по экрану мобильника, запускает отсчет времени и кладет телефон в центр стола. «Ладно, учитывая нашу повестку дня, давайте сначала решим». «Я хочу убить твоего отца», — перебиваю я. Дэймон давится водкой со льдом. Взгляды присутствующих устремляются на меня. Майкл молчит, а мои слова повисают в воздухе. «Да, заявление неожиданное. Только мне нужно задавать темп сегодня, иначе потеряю контроль. Убивать его я не стану», — уточняю. «Просто хочу этого, и я хотела поставить тебя в известность». Он играет с ручкой Монбланк, пока все наблюдают в тишине, не моргает, и я не моргаю. «А я хочу жениться на тебе», — говорит Майкл. «Ты поэтому тянешь резину? Из-за моего отца?» Я осекаюсь. Одно не имеет никакого отношения к другому. Это личное. «Ты не разговариваешь со мной, даже если мы наедине. В последнее время между нами все хорошо, только когда мы трахаемся». Дэймон резко отодвигает свой стул назад, заставив Бэнкс и Райан подпрыгнуть от удивления. Поднимается и сердито смотрит на Майкла. Тот, не удосужившись встать, мгновенно отвечает ему таким же злобным взглядом. «Я находился рядом, когда ей было 5 лет, и 8, и 13. Так что в следующий раз, когда решишь намекнуть, будто ты несешь больше ответственности или сильнее любишь ее, вспомни, с чего вы начали», — цедит он сквозь зубы. «Моя женщина. Сядь». Во мне одновременно просыпается трепет от слов Майкла и чувство благодарности за заступничество Дэймона. Как бы больно ни было, Майкл прав. В целом у нас все нормально, но замечательно дела обстоят только в постели. Помедлив секунду, Дэймон наконец-то присаживается обратно, продолжая кипеть от ярости. А я перевожу взгляд на своего жениха. Он вновь устанавливает зрительный контакт со мной. «Фантастическая идея устроить конклав принадлежит тебе. Итак, выкладывай. Ты обижена, потому что я не отомстил за тебя. Мой отец убил твоего». Сказав это, Майкл обводит взглядом стол и откидывается на спинку стула. «Вы тоже так думаете? Я не защитил ее?» Прежде чем кто-то вмешается, я говорю. «Ничего подобного, я не обижена. Я тебя люблю. Меня немного ранит его флегматичность, но я понимаю, в каком он положении. И я умру твоей женой либо ничьей. Вот, доволен?» Парень пристально наблюдает за мной. Надеюсь, ему понятно, что нет причин сомневаться в моей любви и преданности. Майкл прокашливается. Единственного выжившего свидетеля, которого мне удалось отыскать, убили в прошлом году. Он бросает взгляд на Дэймона, имея в виду кончину Габриэла. Но даже если найдется еще кто-нибудь, я не смогу подвергнуть свою мать такому унижению. Умолкнув, Майкл опускает глаза. Я знаю, как смерть твоего отца повлияла на твою мать, Рика. То, о чем ты просишь, справедливо. Я это знаю. Наши взгляды опять встречаются. И его полон боли. Но я убил ее сына, Рика. Я не могу убить ее. Парень не заканчивает предложение, однако в этом нет необходимости. Я понимаю. Если его отец незаметно исчезнет, Майкл все равно не станет лгать маме. Она узнает. Его причастность разобьет ей сердце. Возможно, она даже начнет его бояться. «Это сделаю я», — встревает Дэймон. Майкл рассеянно кивает. «Не сомневаюсь. Только я тебе не позволю. Теперь у тебя есть то, ради чего стоит жить. Не подвергай себя неоправданному риску», — вздыхает он, снова выпрямившись. «Мы в любом случае не можем решать каждую проблему убийством». «Нет, не можем. Мы не преступники. Мне приходится постоянно напоминать себе об этом. Мы нарушаем законы не для персональной выгоды, а ради забавы. Нам не обязательно его убивать, но оставить все как есть мы тоже не можем. Я хочу, чтобы он покинул Тандер-Бэй, обращаюсь к Майклу, и Меридиан-Сити». «Мы не можем выкупить его доли во всех проектах», — отвечает он. «Нам и не придется», — вставляет замечание Бэнкс. Все замирают и поворачиваются к ней. Кожа ее обнаженных плеч сияет в свете свечей. Выпрямив спину, я смотрю ей в глаза. «Он сам все отдаст нам». Сдерживая улыбку, внимательно ее слушаю. Моя любимая черта в Бэнкс — то, как гордость не позволяет ей вмешиваться в ситуацию до тех пор, пока у нее не будет готового решения. Она оборачивается к Майклу. «Убийство Шредера Фейна наверняка не единственное преступление на счету твоего отца. Мы найдем информацию и используем ее, чтобы его убедить». «В чем убедить?» «В том, чтобы он отправился на поиски лучшей жизни подальше отсюда», — саркастично парирует Бэнкс. Майкл качает головой. «Он все равно не уйдет по-тихому». «Тогда мы об этом позаботимся», — говорит Кай, теряя терпение. «Мы делаем лишь то, что необходимо, Майкл. Нам нужно думать о наших детях. Рика права, ему нельзя остаться». Спустя мгновение взгляд моего жениха в очередной раз сосредотачивается на мне. Для меня не секрет, что творится в его голове. Да, его отец опасен. Да, он причинил людям неизмеримое количество боли. Но разве мы не можем сказать то же самое о себе? Мы вредили друг другу, убивали. Единственная разница между нами и Эвансом Кристом заключается в том, что он действовал, исходя из алчности и жажды власти. Мы, напротив, действовали в интересах нашей семьи, нашей настоящей семьи. Эванса мало заботит жена и Майкл. Ему наплевать на всех нас. Я против того, чтобы он приближался к Мэтсу и Ивору. Майкл неторопливо кивает, смотря куда-то на стол. «Я не хочу брать его фамилию», — добавляю я. Он замирает, медленно поднимая глаза. «Знаю, Майкл, наверное, чувствует себя мишенью на этом собрании. Однако я должна высказаться. И чем раньше, тем лучше. Я не сменю фамилию, когда мы поженимся». Несмотря на его вздымающуюся и опадающую в размерном ритме грудь, он явно чертовски взбешен. «Я хочу, чтобы ты носила ту же фамилию, что и твои дети». «Так и будет». Мое сердце бешено колотится, потому что я не хочу причинять ему боль, но не могу уступить в данном вопросе. Я много думала об этом. Почему я должна менять фамилию? Кто вообще придумал это правило? Мой отец был хорошим человеком. у которого не осталось сыновей, способных продолжить его род. Он этого заслуживает. Мои последние слова повисают в воздухе. За столом никто не дышит. Майкл сверлит меня взглядом. Его глаза сверкают от нарастающей ярости. Знаю, я многого прошу. Он родился с фамилией, которую будет носить на протяжении всей своей жизни. И не обязан ее менять. Однако я тоже свою не поменяю. Мы скованы в немом противостоянии. Вероятно, потому что понятия не имеем, что еще сказать. Он жаждет либо заорать, только не хочет делать это здесь, либо меня придушить. «Ладно», — запинаясь, произносит Кай. Его взгляд мечется между нами. «Мы вернемся к этому вопросу позже». Все ерзают на своих местах. Майкл отказывается разорвать зрительный контакт, поэтому я иду хотя бы на такую уступку и отворачиваюсь первой. «Уилл», — продолжает Кай, сменив тему, — «что нам известно?» Миша выпрямляется. «Последнее сообщение я получил от него несколько месяцев». «Забудь о сообщениях», — заявляет Кай, оглядев собравшихся. «Когда мы видели его в последний раз?» 13 месяцев назад. Услышав шепот Дэймона, мы поворачиваемся к нему. Он перекатывает между пальцами незажженную сигарету. «И 12 дней», — добавляет Алекс. «Уилл звонил по видеосвязи». 13 месяцев. Я медленно, усиленно моргаю. 13 грёбаных месяцев. Мы можем исключить вариант его смерти, потому что его родители не беспокоятся, говорю я. Достав из нагрудного кармана какую-то бумагу, Миша расправляет ее и кладет на стол. Дэймон моментально подхватывает лист и спрашивает, рассматривая его, что это такое. Список мужчин из богатых, знатных семей, которые за последние 30 лет на время исчезали, а потом возвращались, поясняет кузен Уилла. Дэймон усмехается, швырнув бумагу Майклу. В 21 веке мы обычно имеем дело с цифровыми файлами. Взяв лист, Майкл тоже его изучает. К тому же, какой толк опрашивать кучку чуваков среднего возраста, интересуется Дэймон. Во-первых, они не станут говорить. Никто не говорит о Блэкчерче. И во-вторых, локация меняется. Даже если заговорят, они все равно не знают, где он сейчас находится. «Может, и не меняется», — возражает Миша. «Возможно, это часть легенды, которую нам рассказывают. Вдруг Уорнер, Стрэтфорд, Уолмарт Каннингем III даст нам какую-нибудь зацепку? Что-то стоящее? Или у тебя есть идея получше?» Его дедушка включается в беседу Уинтер. Вероятно, именно он отправил туда Уилла, верно? Уже планируя следующий шаг, Майкл смотрит на Алекс. «Ты сможешь втереться к нему в доверие?» Она тихо смеется. «Понятия не имею, с чего ты взял, будто эти мужчины разглашают государственные тайны своим шлюхам». «С того, что раньше это срабатывало», дразня ее, Дэймон широко улыбается. «Ты себя недооцениваешь». Но я подаюсь вперед. «Нет». Все переводят взгляды на меня. «Мы не будем использовать Алекс подобным образом. Рано или поздно она получит диплом, найдет новую работу. Что мы будем делать, когда больше не сможем пользоваться ею, словно сутенеры? Я не пошлю ее к этому старику». «Кроме того, продолжаю я, люди вроде него не занимаются такими делами самостоятельно». «Значит, его ассистент, — говорит Кай, — Джек Монро. Он должен знать все». «А если он не заговорит, — возражает Миша. «Уверена, легче получить информацию, если ты хочешь упечь туда кого-нибудь, а не вызволить, — бормочет Алекс. Повисает тишина. Однако я замечаю, как уголки губ Майкла слегка приподнимаются в улыбке. «Что?» — спрашиваю я. Он сразу же перестает улыбаться и пожимает плечами. «Ничего. И все же я наблюдаю за ним несколько секунд. Он что-то задумал. Алекс протяжно вздыхает. «Я внедрюсь в окружение ассистента сенатора Грейсона при первой же возможности после окончания конклава». Девушка заглядывает мне в глаза, прежде чем я пророню хоть слово. «Рика, я это сделаю». Проглатываю свои аргументы, недовольная тем, что поставила ее в такое положение. Но речь идет об Уилле. Ради него она готова на все. «Рика», — прошептал Майкл, касаясь губами моей шеи, — «ты мне нужна. Ты мне нужна каждый день, каждый час, каждую минуту». Я подняла голову и крепче прижала его к себе, желая остановить время. Он был для меня всем. Сколько бы лет мне ни было, жизнь наполняла меня только тогда, когда Майкл был рядом. Хоть я и знала, что с ним никогда не будет легко, но также понимала, что без него ничего хорошего тоже не будет. Уткнувшись головой ему в шею и закрыв глаза, я прошептала: «Я люблю тебя, Майкл». Испорченный. Уинтер кладет руку на столешницу. «Если мы найдем Блэкчерч, и Уилл окажется там, как его вытащим?» «Сначала нам нужно понять, с какой крепостью имеем дело», — отвечает Бэнкс. «Если истории правдивы, дом и прилегающие к нему территории в их полном распоряжении. А это значит, что если нам удастся пробраться к ним, они тоже смогут добраться до нас». Все замолкают. Она обводит взглядом каждого из нас. «Блэкчерч устроен так, не без причины. Это не роскошный спа с запирающимися камерами и охраной. Их неспроста изолировали, бросили в яму, словно собак, где либо ты сожрешь других, либо сожрут тебя». В моем воображении мелькают картинки, которые она описывает. Уилл сейчас может находиться в подобном месте. Моя голова паникает. Они сожгли мосты, решили не быть частью семьи. Так что теперь им придется завоевать свое место в мире путем естественного отбора. Естественный отбор. Суровая любовь на стероидах. Все их потребности удовлетворяются. Еда, кров, медицинская помощь при необходимости. Но в остальном эти парни сами по себе, во власти друг друга. «Заключенные вынуждены подчиняться базовым инстинктам», рассказывает нам Бэнкс. «Их единственная цель — выживание. Внешний мир больше не существует. У них действует своя собственная система правил, законов». Она делает паузу. «И наказаний». Вероятно, она обладает более обширными знаниями о Блэкчерче. Ведь Габриэл намеревался сослать туда Дэймона. Или ей просто известно, как себя ведут собаки, заточенные в клетке. В любом случае, я не сомневаюсь, что ее сведения достоверны. «Они копят еду, воюют между собой за запасы, формируют альянсы, чтобы защищать друг друга. Им придется мастерить оружие из подручных средств». У меня в груди все сжимается. «У них наверняка будет вожак, Альфа, а Уиллу эта роль не достанется». Мы молчим. Уверена, каждый думает о том же, о чем думаю я. Представляет нашего друга, те испытания, через которые он, вероятно, проходит в данный момент. Окружающие его мужчины — не друзья. Уилл слаб в одиночку. Он не Майкл, не Кай. «Меня сейчас тошнит», — сдавленно произносит Уинтер. Ее глаза наполняются слезами, когда она поднимается со стула. Дэймон тоже встает, берет ее за руку, и они вдвоем покидают зал. Двери вновь закрываются. «Как вышло, что мы так долго бездействовали», — выдыхает Кай. «Мы облажались», — говорит Майкл. В его глазах теперь еще больше беспокойства, чем прежде. Однако тут вмешивается Райан. «Уилл в порядке». Алекс смотрит на девушку. Слеза скатывается по ее щеке. «Откуда ты знаешь?» «У него есть преимущество перед другими узниками. Он уже был в тюрьме. Для Уилла заточение не в новинку. Я закусываю губу и закрываю глаза в попытке успокоиться. Она права. Сглотнув, внушаю себе, что все в порядке, чтобы узел в моем грёбаном животе развязался. Если Уилл действительно в Блэкчерче, он жив. «Джек Монро», — произносит Майкл, глядя на Алекс. «Налаживай контакт, и мы хотим получить от тебя новости, как только дело будет сделано». Затем повторяет: «Как только дело будет сделано». Алекс кивает. «Тогда давайте сделаем перерыв», — объявляет он. Внезапно комната становится слишком тесной. Отодвинув свой стул, поднимаюсь вместе с остальными. Мне нужно на воздух. Закуски остаются нетронутыми, пока все разбредаются размять ноги. Я направляюсь к выходу, но кто-то останавливает меня, поймав за руку. Поднимаю глаза и вижу Майкла. Мы оба молчим. Зал постепенно пустеет. «Скажи мое имя», — шепчет он. Сосуд на моей шее пульсирует. «Майкл». «Ты не так его произносишь». Притянув меня к себе, он нежно приподнимает мой подбородок. «Не так, как всегда». Хочется отвести взгляд, потому что я чувствую подступающие слезы. Я хочу рассказать ему, хочу избавиться от этой боли и страха, однако... Наше будущее кажется идеальным, а я вот-вот его изменю. Нет, я не могу. Мы любим друг друга. Прямо сейчас, в этот момент. Все может измениться за считанные секунды. Я не могу этого допустить. О чем ты думаешь? Он вглядывается в мои глаза. Куда мысленно перенеслась? Чувствую, как подбородок дрожит. Ты все равно что-то от меня скрываешь. Открыв рот, собираюсь сказать ему или поцеловать. Что угодно, лишь бы... У нас вся ночь впереди. Я пока не могу. Отстранившись, разворачиваюсь и стремительно выхожу из комнаты. «Рика», — рявкает Майкл. Только я не останавливаюсь, смахиваю слезу со щеки и поднимаюсь на прогулочную палубу. Миновав зону отдыха, где все расселись по диванам с напитками, подхожу к борту, устремляю взгляд на черные воды океана. Белая лунная дорожка тянется до горизонта. Ветер треплет мое платье. Прохладный воздух совершенно не успокаивает нервы. Позволь мне заняться с ним любовью еще хотя бы раз, прежде чем я все испорчу. «Насколько далеко мы уйдем в открытый океан?» — вдруг спрашивает кто-то. Сморгнув слезы, оглядываюсь через плечо и вижу Райан. «Яхта движется уже несколько часов», — отмечает она, неловко засмеявшись. «Похоже, мы достаточно отдалились от берега. Сбежать никому не удастся». Опять отвернувшись, смотрю вдаль. «Я сказала им не останавливаться, пока они не получат распоряжение от меня. Или пока мы не достигнем суши», —